Туннели растянулись на тысячи и тысячи шагов. Во всяком случае, так показалось Кризалис. Стоило Аликорнам пробить себе путь через завалы, как перед ними распахнул свои каменные объятия лабиринт. Попади сюда простой пони, и он был бы обречен бесконечно скитаться по туннелям. Мрак отзывался бы насмешливым эхом цоканья копыт и мерным перестуком капель, вечно водя его за нос. С Аликорнами все его усилия пропадали понапрасну. Их слух легко улавливал звуки движения вдалеке, зрение не тяготилось кромешной темнотой, а разум не позволял угнездиться отчаянию. Более того, у них было особое оружие с короткой серебристой гривой. «Зои, направление!» – скомандовала Кризалис, стоило им достигнуть очередной развилки. Её сестра ненадолго закрыла глаза, как будто прислушивалась к чему-то. Кризалис представила, что сейчас слышит или чувствует Зоя. Едва уловимые в сыром воздухе запахи, шлёпанье лап по камню, отголоски глухого дыхания. Возможно, даже биение сердец. «Сюда!» – Зоя кивнула в сторону левого туннеля, явно забирающего вниз. Инстер двинулась первой. Ей никогда не нравились закрытые пространства, особенно такие длинные, затхлые и тёмные. Аликорнам повезло, что туннели оказались достаточно высокими, чтобы по ним могли передвигаться крупные псоглавцы. Это позволяло сёстрам идти более-менее свободно, но Инстер всё равно пригибалась при беге, сложив крылья вдоль тела. Её движения напомнили Кризалис крупных хищных котов, обитающих в предгорьях близ дома. Инстер не заботили мысли о грядущей судьбе, отношениях с пони или собственной природе. Она наслаждалась силой и скоростью собственного тела, с готовностью отдавая всю себя охоте. Кризалис до сих пор не могла решить для себя, была ли эта удивительная целостность сестры благом или поводом для сожаления. Тем не менее, у неё не было сомнений, кого из Аликорнов взять на поиски отца. «За следующим поворотом засада», – сосредоточенно проговорила Зоя. «Отлично, давно пора», – откликнулась Инстер, только прибавив темп. Осознав, что каменные баррикады не останавливают Аликорнов, хозяева туннелей начали оставлять на их пути небольшие заслоны. Первый раз они хотели остановить сестёр стеной примитивных копий, которая мгновенно испарилась под действием магии. Второй раз псоглавцы напали сверху, из ниши в потолке, но приземлились на быстро расширяющийся щит Кризалис. Местом для третьей засады они выбрали пещеру, в которую привёл Аликорнов туннель. Тёмная полость в каменной толще густо заросла сталактитами и сталагмитами. Инстер без особых предосторожностей ворвалась внутрь, громко шлёпая по зятцам мутно-коричневой воды. Кризалис уже не требовалась наводка Зои, чтобы разглядеть противника. Псоглавцы притаились по углам пещеры, или, по крайней мере, пытались притаиться. Она без труда видела их алые силуэты. Существа мешкали, понимая, что их уже заметили, и не решались нападать. «Эй, шавки!» – выкрикнула Инстер, собирая магию для удара. «У вас тут что-то темно!» Псоглавцы замерли и пригнулись, держась за естественными колоннами пещеры. Даже зная о неминуемой атаке, они не нападали и не пытались отступить. Кризалис поняла, что они вообще не собирались драться с Аликорнами, они ждали. «Инс, стой!» – выкрикнула старшая сестра уже в тот момент, когда ослепительно яркий в подземной темноте луч хлестнул по широкой дуге, круша каменные опоры. Магическая атака успела зацепить нескольких неудачливых псоглавцев. Остальные бросились в рассыпную, разбивая мощными лапами те колонны, которые пережили атаку Инстер. В тот же момент потолок пещеры начал вибрировать под ударами сверху. Сёстры, не сговариваясь, развернули щиты. Пещера сложилась в мгновение ока, обрушив на Аликорнов толщу серого камня. Псоглавцы успели исчезнуть в едва заметных норах по углам помещения. Мерцающие щиты сестёр дрогнули, покрылись паутиной искрящихся трещин. Вес каменных обломков, сжимающий магический купол, ощущался почти физически. При всей невероятной силе Аликорнов, их щит не мог держаться вечно под давлением. Паника не позволяла им вообразить силу, которая могла бы остановить обвал, а их собственная энергия постепенно иссякала. Зоя и Инстер прижались к старшей сестре, будто надеясь, что так их магия станет сильнее. Кризалис хотела верить, что это действительно поможет. Она обнаружила, что её разум вцепился в эту мысль. Её сёстры, рождение которых она наблюдала, с которыми она была в первые минуты их жизни в большом мире. Те, что отчаянно жались к её телу, и те, что ждут её на поверхности. Отец, потерянный где-то в тёмной глубине туннелей. Она несла за всех них ответственность, даже за отца. Но то, что она ощутила в тот момент, было шире, глубже, в тысячу раз реальнее серьёзного и холодного слова «ответственность». Маленькая искра чего-то неведомого и в то же время знакомого и родного загорелась внутри неё. Кризалис подхватила это чувство, направила к нему все свои мысли и желания. Тепло наполнило её, сочась сквозь стыки бронированных пластин. Её боевое зрение смыло волной света, вернув миру его привычные цвета, а потом сделав даже ярче прежнего. Кризалис изо всех сил пожелала вырваться из каменного плена вместе с сёстрами, ради них и ради отца. Сжимающийся щит коснулся её поднятого рога и остановился. На самом острие зажёгся ослепительно белый огонёк. 6 лучей пролегли от него вдоль оболочки разрушающегося магического купола. 3 ломающегося щита. Кризалис зажмурилась. Громкий хлопок. Темнота. Темнота и тишина. Её понятия о смерти были довольно расплывчаты. Кризалис редко задумывалась о ней, и уж тем более не предполагала, что это на самом деле произойдёт с ней или её сёстрами. Смерть оказалась на редкость безболезненной. Ещё она пахла пылью и затхлостью. Кризалис поняла, что не так уж и много изменилось. Она всё ещё чувствовала бешеный ритм сердца под чёрной броней. Слышала собственное дыхание и ощущала привычную кислую слюну во рту. Потом она расслышала, что рядом с ней дышат её сёстры, и открыла глаза. Аликорны лежали на покрытом пылью каменном полу. «Мы живы?» – произнесла Кризалис просто для того, чтобы уверить себя в реальности ощущений. Она осторожно поднялась и убедилась, что Зоя и Инстер невредимы и могут встать. На телах аликорнов не было никаких видимых ран. Сёстры были просто ошеломлены стремительным спасением. Даже сильнее, чем сама Кризалис. «Никто не ранен?» – спросила она и немедленно добавила. «Чего вы на меня так смотрите?» «Кризи, как ты это сделала?» – прошептала Зоя, едва не обнюхивая старшую сестру. «Ты бы видела себя!» Голос Инстра отразился от стен туннеля. «Ты вся осветилась изнутри, и из глаз тоже свет шёл, никогда ничего круче не видела, и потом бум, и мы уже в этом туннеле?» Последние слова сестры заставили Кризалис осмотреться. Они оказались в совершенно другой части подземелья. Туннель больше не выглядел как грубый ход, прорытый кем-то в камне. Новое окружение живо напомнило Кризалис подвал под домом Гримснаута. Ровный пол с двумя рядами дренажных решёток. Такие же ровные стены, с которых осыпались последние хлопья зелёной краски, обнажая бледный камень с чёрными прожилками плесени. Вдоль потолка ползли бесчисленные провода и кабели. Некоторые из них вели к продолговатым ящичкам из неизвестного прозрачного материала. Кризалис предположила, что они выполняли ту же роль, что и осветительные шары в отцовской мастерской. Просто сейчас в них не было энергии. Сквозь трещины в полу прорастали зеленоватые кристаллы. Застоявшийся воздух и слой пыли, покрывающий пол и разбросанный по нему мусор, говорили о том, что туннелем давно никто не пользовался. И всё же Кризалис показалось, что она слышит в глухой тишине едва различимый шёпот. «Куда ты нас перенесла, Крис?» Озадаченно проговорила Инстер, ткнув копытом свисающий со стены пласт краски. Тот немедленно упал, подняв облако пыли, иллюзорный шепот пропал. «Я просто захотела выбраться оттуда». Кризалис сама недоумевала по поводу их чудесного спасения. «О том, куда нам нужно попасть, я даже и не думала». «Никогда не видела такой магии. Наверное, даже папа так не может». Зоя медленно обходила Кризалис по кругу, будто разглядывая экспонат. «Кризи, как ты смогла такое наколдовать?» «Говорю же, не могу объяснить». «А еще раз сотворить его можешь?» С энтузиазмом спросила Инстер. «Если это работает как простое желание без обычной цепочки, тогда пожелай оказаться там, где сейчас папа, и мы сразу будем на месте». Предложение Инстер казалось вполне логичным. Кризалис решила повторить все в точности, как в прошлый раз. Она закрыла глаза и постаралась пробудить то странное теплое чувство. Все время она думала об отце. Так она простояла несколько минут. Искра была где-то глубоко внутри, но каждый раз словно выскальзывала из мысленной хватки Кризалис. Что-то мешало. «Не получается», – раздосадованно сказала она. «Тогда под завалом было какое-то особое чувство, но оно не возвращается. Может, это работает только тогда, когда тебе грозит серьезная опасность», – предположила Инстер. «Если так, то я легко могу ее создать». «Я думаю, нам это не понадобится», — подала голос Зоя. «Похоже, Кризи перенесла нас туда, куда направлялись псы. Мы настигнем их, если пойдем вглубь этого коридора». Она кивнула в темноту, тряхнув короткой серебряной гривой. «Если бы мы переместились прямо на голову этим шавкам, какой бы переполох мы могли бы устроить?» — разочарованно протянула Инстер. «Только потеряем время на попытке». Кризалис была почему-то рада тому, что теперь ей не нужно было заставлять теплую искру вернуться. Она чувствовала в этом что-то неправильное. «Идем прежним порядком. Инс, в авангарде. Зои направляет движение. Я замыкаю». «Как только доберемся, я найду, что потяжелее уронить на голову трусливым тварям». Воинственно прорычала Инстер, снова срываясь на бег. Все еще окрылённые нежданным спасением Аликорны двинулись галопом. Зоя указывала нужные повороты, и Инстер резко меняла направление бесцеремонно вороша столетний слой пыли. Несмотря на спешку и волнение о судьбе отца, Кризалис на бегу выхватывала картины замершего прошлого вокруг. Брошенные вещи, одни из которых были привычными для пони, другие диковинными и непонятными. Многие из них выглядели так замысловато, что ни один мастер пони не смог бы создать подобное. Покинутые жилые помещения, перевернутая мебель, почти истлевшая одежда, всевозможные механизмы, разбитые и целые. Кризалис поняла, что именно о таких местах ей столько раз рассказывал отец. Гробница древних знаний, благодаря которым пони покинули свои шалаши и землянки, чтобы занять куда более значимое место в большом мире. Кобылица вскоре заметила, что среди застывшего хаоса не хватало одной детали. Рукотворное подземелье явно постигла неведомая катастрофа, но никакого намека на останки его хозяев Кризалис не обнаружила. Она сделала вывод, что они успели покинуть эти туннели, либо неумолимый ход времени не оставил от них и следа. Везде были лишь кристаллы. Они обтекали сохранившуюся мебель, прорастали сквозь горы тряпья, жались небольшими скоплениями в углах. В одном из коридоров возле обвалившегося лестничного колодца их было особенно много. Зоя задержалась возле них и в замешательстве посмотрела на Кризалис. «Зои?» – настороженно спросила Кризалис. «Еще одна засада?» Сестра только отрицательно мотнула головой. Кризалис перевела взгляд на поросль кристаллов. Тот же звук. Призрачный шепот, как в кристалле отца или в бирюзовом обелиске из леса. Она начала улавливать отдельные слова. Их значение ускользало от Аликорна, но они повторялись по кругу. Снова и снова, каждый раз громче. Пока шепот не превратился в крик. Кризалис отступила на несколько шагов. По взгляду Зои она поняла, что ее сестра слышит то же самое. «Вы чего тут застряли?» Звонкий голос вернул их к реальности. Вернувшаяся Инстер вскинула одну бровь в недоумении. Зоя молча прижала уши, переводя взгляд то на старшую сестру, то на скопление зелёных кристаллов. «Мы идём», — повторила кобылица с переливающейся гривой. «У нас там целая толпа немытых псин держит в плену папу». «Да-да», — Кризали стряхнула головой, надеясь таким образом избавиться от неприятных мыслей о голосах. Она подтолкнула Зою вперёд. Дорога оказалась короткой, но извилистой. Аликорны несколько раз спускались и снова поднимались по лестницам. Солидным, каменным и более шатким металлическим. Однажды их путь преградила колоссальных размеров дверь, неподвластная магическим ударом. Сёстрам пришлось обойти её, протиснувшись через тесный цилиндрический туннель под непрестанное ворчание Инстер. Вскоре они оказались в зале, полном мёртвых машин и перевёрнутых стульев. Зелёные кристаллы здесь были повсюду, и Кризалис поторопилась миновать это место, стараясь больше не смотреть на мерцающие камни. Но назойливый шёпот упрямо прокрадывался в её уши. Она всё ещё потряхивала головой, когда Инстер впереди остановилась и настороженно пригнулась. «Инс?» «Тихо!» – прошипела она. «Шёпот!» – удивилась Кризалис. «Ты тоже его слышишь?» «Какой шёпот? Нет-нет!» Инстер нетерпеливо потянула крылья, пользуясь шириной коридора. «Шавки что-то вопят!» Слишком обеспокоенная шёпотом из кристаллов, Кризалис не обратила внимания, что голоса в темноте оказались вполне реальными. Соглавцы были совсем рядом. Их грубые, лающие выкрики отражались от обшарпанных стен. Подземные жители что-то скандировали, но Кризалис не могла расслышать, что именно. Её это и не заботило. «Даже не пытаются затаиться!» – гневно произнесла Инстер. «Будто мы для них и не страшны вовсе!» «Они думают, что мы остались в той пещере под завалом!» Кризалис мрачно улыбнулась, обнажив клыки. «А мы подойдём к ним очень тихо и воспользуемся моментом!» «Судя по звуку, до них не больше 50 шагов», – кивнула Зоя. «Всё-таки мы им свалимся на головы», – согласилась Инстер. Остаток пути аликорны проделали очень тихо и осторожно. Псоглавцы кричали так громко, что сверхъестественное острое чутьё Зои больше не требовалось. В какой-то момент сёстры ощутили мерную вибрацию ударов в такт приближающимся выкрикам. По их интенсивности Кризалис сделала вывод, что впереди их ждала едва ли не вся местная популяция псоглавцев. В этот момент она пожалела, что не знала строения подземелья. Им повезло. Псоглавцы были настолько уверены в себе или просто беспечны, что не выставили ни одного караульного. Сёстрам удалось подкрасться к приоткрытым дверям и затаиться в темноте возле толстой зубчатой створки. За порогом начиналась ржавая металлическая лестница, ступени которой вели на дно огромного колодца. Или того, что было когда-то колодцем. Сохранилась только часть его дна и цилиндрической окружности стен. Что-то проломило пол и снесло всю дальнюю часть конструкции. Зияющий чёрный провал простирался далеко за пределы колодца, обнажив руины этажей подземелья. Где-то вдалеке маячило пятно света. Нечто огромное врезалось в плато, пробило в нём дыру, проложило себе путь через все катакомбы и ушло куда-то глубже. Остаток дна колодца просто свисал изодранным навесом над провалом. Псоглавцы расположились на этом выступе, и поместившаяся там орда только подчёркивала циклопические масштабы разлома из самого подземелья. Кризалис быстро оставила все попытки оценить хотя бы примерную численность подземных жителей. Её взгляд немедленно отыскал отца. Серый единорог был всё ещё без сознания. Связанный глубокой верёвкой, он лежал на самом краю, где на сером полу тусклой жёлтой краской были выведены буквы «ТРЭК». Когда-то это были слова древнего языка, но время походя смело большую их часть. И теперь даже отец не смог бы разобрать их значение. Псы держались на почтительном расстоянии от надписи. Они били в пол древками копий, дубинами, топали и просто молотили кулаками в такт. И кричали. «Тирак! Тирак!» «Крис, что они делают?» Тихо спросила Инстер. «Откуда мне знать?» Зашипела на нее Кризалис, наблюдая за внезапной волной движения, всколыхнувшей ряды псов. «Но папа наверняка рассказывал тебе про...» «Тссс!» Кризалис толкнула сестру в бок, подчеркивая, что та выбрала неподходящий момент для расспросов. «Терек! Терек! Терек!» Нарастал темп. Тем временем толпа расступилась. По образовавшемуся коридору двигался крупный, явно немолодой псоглавец. Его длинные жилистые руки почти касались земли, а сгорбленное тело скрывала самодельная мантия из лучших обрывков ткани, которые можно было отыскать в руинах. Даже с такого расстояния Кризалис могла разглядеть незнакомые украшения из блестящего металла, которыми была покрыта одежда старого псоглавца. Все они явно не принадлежали его народу и, вероятнее всего, были найдены в этом же подземелье, вместе с богатыми ожерельями кристаллов на его шее. «Инс, ты быстрее меня!» Кризалис подавила приступ страха за отца, заставив себя думать над планом спасения. «По сигналу лети к папе и забери его оттуда! Можно по дороге подпалить пару хвостов!» Инстер прищурилась, вымеряя расстояние. Псоглавец приблизился к лежащему отцу и наклонил к нему вытянутую морду, обрамленную грязными седыми космами. «Сначала мы должны вытащить папу. Псы заметят тебя не сразу, поэтому я буду держаться за тобой. На подлете уберу с дороги того в пестром». Кризалис кивнула в сторону старого псоглавца, завывавшему что-то над ямой. «Как подхватишь отца, сразу уноси его к свету, к выходу. Мы с Зоей прикрываем тебя». «Зоя, ты поняла?» Кризалис взглянула на сестру. Та в оцепенении прижалась к стене. Ее широко распахнутые глаза смотрели куда-то в пропасть. Зрачки сузились до точек. «Зоя, очнись, мы спасем его!» Начала было говорить Кризалис. «Кризи там на дне!» Прошептала Зоя. «Я посмотрела, и жар, пламя, голод!»